«Я знаю», — не стал отрицать очевидное Эддард, «но сейчас мы лишились возможности сгладить отношения, поучаствовав в совместной войне. Не было бы сглаживания отношений, Эддард», — покачал головой Рон. «Следующий ее шаг после победы в войне против Тириона — атака на север. Тогда почему она не согласилась на наше участие в войне? Удобнее было бы ударить сразу после битвы, ведь войск у нее больше», — не согласился Эддард. «Потому что есть я», — усмехнулся Рон, присаживаясь на траву. «Ноги не казенные, очень меткое высказывание». Эддард тоже сел на траву. «И какова твоя роль в ее опасениях?» «Неопределенность», — ответил Рон. «Она знает, что я способен на многое, но не знает границ моих возможностей. Вдруг я могу уничтожить ее армию парой взмахов руки?» Эддард ничего не ответил. Они вместе пронаблюдали взлет дракона. Десяток залповых стрелометов с готовыми ко всему расчетами не позволит Дейнерис поступить глупо, поэтому они не опасались внезапно превратиться в пепел. Когда она улетела, а свита уехала достаточно далеко, Эддард поднялся с земли. «Уходим», — дал он команду. «Действительно, жаль потраченного на них времени. Ты сам хотел этой встречи», — напомнил Рон. «И я говорил, что выйдет нечто подобное». Надежда на благоприятный исход была, с сожалением произнес король. «Призрачно малая, но она была. Положительные моменты тоже есть», — улыбнулся Рон. «Не придется ехать на юг и воевать в чужой войне. Вместо этого мы будем сидеть и ждать, пока она сама придет к нам». Король явно был опечален исходом. «Штормовые земли, окрестности замка живописный, 303 год, 2 месяц, 10 день. Милорд, разведка говорит, что драконья королева собирает войска для генерального сражения», доложил Хори, глава разведчиков. «Смею предположить, что она хочет дать битву на открытом поле». «Прекрасно», кивнул Тирион. «Отец», Киван докладывал, «что все идет по плану». Тейвин указал пальцем на фигурки золотых львов, расположенных где-то на дороге Рос, недалеко от Горького моста. Силы Тириона, в количестве 90 тысяч, из которых 37, ополчение из эссосских вольных городов, располагались севернее живописного, справа от них был Королевский лес. Артиллерия развернута, возле нее расположена ставка колдунов из Асшея, а также батарея антидраконовых метателей. Антидраконовости обычным итийским метателям придает особый боеприпас, который включает в себя большую праздничную шутиху, взрывающуюся через определенное время. Скорострельность у этих стрелометов высочайшая, так как особой бронебойности им не надо. Тирион испытал эти праздничные шутихи еще в Валантисе, начав непрерывно обстреливать ими стены, чем частично прикрыл наступление штурмующих и серьезно снизил потери. Особенность шутих – яркие искры и серии взрывов, которых задымляют все вокруг и серьезно снижают обзор. Еще одна их особенность – они не очень безопасны, когда взрываются рядом с человеком. В общем, Тирион размышлял об этом после успешного штурма Валантиса и выработал идею применения этих шутих против драконов. Совсем не обязательно, чтобы шутиха попала прямо в дракона, достаточно взрыва рядом и яркой вспышки. Ведь главная цель не дракон, а тот, кто на нем сидит. Не обязательно убивать драконов, главное лишить седока контроля над ними, а там они уже не такие опасные. Ведь никто, кроме матери драконов, не смеет приказывать им. Таким образом, к драконам Тирион был готов к предстоящей битве, позиции подготовлены, войска построены, тяжелая артиллерия готова. Армию Дейнерис тщательно обстреляют камнями, амфорами с горящей нефтью, градом тяжелых стрел, затем залпами арбалетов, а с остатками схватятся в ближнем бою. Прогноз благоприятный, а на непредвиденные случаи есть ударный отряд Кивана, который сейчас мчится на самоходных повозках, которые Тирион выкупил в Эссосе, вообще все, какие только мог найти и передал в Ланниспорт. Сейчас 5000 человек, как предполагал Тирион, в бесовски неудобных условиях, мчится по дороге Рос, чтобы успеть к битве. Еще одним интересным фактором, который окажет влияние на ход боя, являлся броневагон, который Тирион получил как трофей в кварте. Большая стальная махина со множеством бойниц со всех сторон, оборудованная квартскими мастерами стальными косами, должна будет врезаться в строй воинов Дейнерис и смять их фронт, создав брешь. Это лучше, чем слоны. Все должно пройти гладко. 3 часа спустя, там же, две могучие армии, одна, прекрасно подготовленная и прошедшая множество сражений, другая, малоопытная, но немного обученная и многочисленная. Тирион потерял в одном из штормов 6 кораблей, поэтому с ним не было 6000 тийских воинов, что было ощутимой потерей. Остальные добрались успешно, пусть и не все. Некоторых скосил тиф, кто-то умудрился умереть от цинги, а кто-то не перенес плавание. В основном небоевые потери касались ополчения из вольных городов, так как Тирион прекрасно позаботился о своих итийских воинах, которые регулярно получали свежую еду, собираемую сборщиками налогов на побережье, а также обладали штатными врачевателями, препятствующими распространению между ними инфекций. Тирион был готов к большим потерям при транспортировке, но среди итийцев их было на удивление мало, чего нельзя сказать об ополчении. Все-таки есть некоторое технологическое превосходство идти над остальным миром, особенно касательно организации армии. Дейнерис привела на поле 150 тысяч своих ополченцев. Чувствовался дефицит оружия и брони, многие из них защищались самодельными щитами и очень неуверенно выглядящей броней из вареной кожи. На фоне покрытых ламеллярной броней итийцев, вооруженных железными щитами и стальными мечами, ополчение Вестероса выглядело блекло, но у Дейнерис драконы, которых она непременно применит в бою. Антидраконовые стрелометы не обладают высокой дальнобойностью и невозможно перекрыть ими все поле боя, поэтому Тирион был готов к потерям и от драконов. Возможность поражения он даже не допускал в мыслях, так как знал наверняка, что сегодня оно невозможно. 40 тысяч воинов Ланнистеров, к которым относятся и два новогискарских легиона, в настоящий момент приводит к покорности замки вдоль речной дороги, двигаясь к северу. Люцион должен справиться с такой не очень сложной задачей, да и многого от него не требуется. Как только предстоящая битва будет выиграна, Тирион присоединится к Люциону, дойдя по королевскому тракту до Рвакейлин. К этому моменту Люцион должен будет расправиться с болотным замком Ридов и их укреплениями. Дейнерис летала над своим войском и давала команды какими-то разноцветными флажками. Умно. В отличие от Тириона она прекрасно видит текущее положение дел. Прибытие Кивана она не увидит, так как обзор ей закроет длинная западная роща, расположенная перед замком Кузнечным. А вот когда ударит Киван, будет уже разгар сражения, и ей придется использовать резерв для отражения его атаки, ну или дракона. На этот случай с ним целых 5 стрелометов, которыми вооружены 5 самоходных телег, купленных в Иссосе. Какая ирония, подумал Тирион. Уизли сам дал мне в руки оружие, которое я использую против него же. Войска Дейнерис тронулись вперед по сигналу рога. Драконы слегка беспокоили Тириона, так как мелькали где-то вверху, и нельзя точно сказать, который из них, стараниями Уизли, не огнедышащий. «Начать обстрел», — приказал Тирион. «Отец, пока что лучше камнями», — ответил Тайвин. «Начать обстрел камнями», — уточнил Тирион. Команда достигла адресата, заскрипели громко осадные машины, бросая на фантастические для Вестероса дистанции камни. Итийские осадные машины, неровня катапультам и баллистам Дейнерис, которых, к слову, здесь даже нет. В отличие от Тириона, она допускает возможность поражения. Тирион очень жалел, что договориться не удалось. Как говорил красный жрец из леса, работодатели не сошлись в цене, поэтому Дейнерис остается противником Тириона. Как узнал Тирион у асшайских колдунов, он работает не на Эрглора, о чем сам долгое время думал, а на Льва Ночи, которому чем-то не угодил этот колдун-дракон. Как обычно, в детали Тириона никто вводить не собирался, поставив четкую задачу по захвату Вестероса и уничтожению Рональда Уизли, лорда Рвакейлин. Известно лишь, что у Дейнерис та же задача, но она плохо слушается Эрглора, о чем Тириону сообщил Хобарит, колдун заклинающий тени. Откуда он получил такую информацию, Тирион мог только догадываться, но лишних вопросов не задавал, ведь известно каждому, Лев Ночи говорит только то, что человек должен знать для наилучшего выполнения задания. Да и, честно говоря, особо много про Уизли знать не надо. Одичалый, убийца, любитель посажать людей на колы, разоритель городов, сжигатель замков, обладатель тайных знаний и технологий, за счет которых сколотил целое состояние. Конечно, Тирион не лучше, но он-то грабил и разорял в Иссосе, а не в Вестеросе. Там рабов распинают, морят голодом и вообще не ценят человеческие жизни. Может, действия Тириона в конце концов окажут благоприятное действие на тамошнюю ситуацию? Уизли же опустошил железные острова, из-за чего железнорожденные избежали на простор. На самом деле, Тирион достаточно разумен, чтобы понимать, Эурон далеко не от страха увел своих людей, но с целью наживы и лучшей сытной жизни. И это вот главный момент. Разорение простора, которое устроили железнорожденные, последствия действий Рональда Уизли. Его действия несут бедствие для Вестероса, особенно для аристократов. Ходят слухи, что он терпеть не может лордов и терпит существование лордов Севера только по некой договоренности с Эддардом Старком, королем Севера. Эддард казался мне разумным и честнейшим человеком, чего не скажешь о его жене. Подумала Стериону. Войска Дейнерис начали терять людей от небесного камнепада. «Сын, время зажигательных амфор», — напомнил Тейвин. «Огонь зажигательными». Тирион дал команду посыльному. До первых рядов ополченцев Дейнерис 300 ярдов, но они уже теряют людей от скорострельных стрелометов. Длинные копья пробивают по 3 человека за раз, они явно уже не так уверены, как в начале битвы. Все-таки, Эддард Старк оказался не тем человеком, каким показался изначально Тириону. Прошло много лет, люди меняются. Впрочем, Тирион не знает, что пришлось пережить Старку до того, как он стал королем. Первые ряды войск Тириона синхронно ощетинились копьями и через десятки секунд в них врезались ополченцы Дейнерис. Разрушить строй они, разумеется, не смогли, словно наткнулись на каменную стену. Выучка тийцев всегда нравилась Тириону, и он сейчас с удовольствием наблюдал, как задние ряды обстреливают последние ряды ополченцев из арбалетов и луков, ведя стрельбу навесом. Пришлось сконцентрировать войска плотно, так как только таким образом можно избежать их сожжения драконами. Дейнерис явно не понимает, что Тирион приготовил для ее драконов, поэтому держится подальше. Началась свалка, стрелометы прекратили стрельбу, опасаясь зацепить своих. Камнеметы же продолжали обстрел стоящего вдалеке резерва. Пусть точность неудовлетворительная, но какие-то камни и амфоры попадают. Пусть нефтяная смесь далека по зажигательности от дикого огня, но неэффективной ее назвать нельзя. Единственным недостатком армии Тириона было отсутствие кавалерии, но это с лихвой компенсировалось избытком артиллерии и технических придумок. Вот кавалерия Дейнерис пытается обойти войска с левого фланга. Вот первые лошади начали падать без видимых на то причин. Чеснок. Одна из причин, почему джогасн-хайские кочевники никогда не заходят в земли идти слишком далеко. Маленькие шипы, в изобилии насыпанные по флангам, собрали свою кровавую жатву среди кавалеристов Дейнерис, остановив их движение. А потом пришло время стрелометов, до этого простаивающих без дела. Стоящий кавалерист – прекрасная мишень для опытных инженеров-операторов стрелометов. Хитрый план Дейнерис не удался, так как Тирион и Тейвин его предвидели, кавалерия отступает к резерву. Ее армия сейчас гибнет под мечами тийцев, а драконов она применять боится. Каков ее следующий шаг? А вот и первые дезертиры. Из толчей выползают безоружные, кто-то ранен, кто-то не очень. Подзорная труба позволяет увидеть происходящее достаточно подробно. В тылу армии Тириона трудятся отряды врачевателей, которые выносят передаваемых по рядам раненых и пытаются спасти им жизни. В Вестеросе такого нет и близко, разве что у Уизли. Это не гуманизм, это практичность. Новых итийцев, обладающих нужными навыками и дисциплинированных, вестеросские женщины не родят, поэтому глупо было бы позволять им умирать от кровопотери. Мясорубка, происходящая впереди, явно складывалась не в пользу Дейнерис, поэтому она использовала козырь, неожиданный и ужасающий в своей эффективности. Дракон бледно-желтого окраса, известный как Визирион неогнедышащий, протащил большой сосуд на большую высоту и сбросил его на позиции артиллерии. Антидраконовые стрелометы не смогли нанести ему никакого ущерба, так как он был слишком высоко. Шутихи бесполезно взрывались, сильно не долетая до дракона. Колдуны тоже начали что-то там предпринимать, но не успели. Сосуд ударился в несущую погибель, гигантскую баллисту, преодолевшую длинный путь из города Инь до подступов к королевской гавани. Вспышка зеленого пламени, жадные до топлива зеленые комки пламени зацепили другие орудия, обслугу, землю, боеприпасы и вообще все, до чего могли достать. Тирион с ужасом смотрел на это, осознавая, что прямо сейчас лишился основных аргументов в теперь уже точно предстоящей осаде королевской гавани. Визирион неогнедышащий с торжеством проревел что-то на драконьем и направился обратно в направлении королевской гавани. «Сделайте же что-нибудь!» — прокричал Тирион. «Живее! Несите песок, воду, что-нибудь!» Ласковая смерть, несущая погибель, жаждущая битвы, алчущая разрушение и неутомимая любовница — вот сколько гигантских баллист только что потерял Тирион. Осталось еще 3, но они на кораблях, ждут высадки. Да и не может быть и речи об их высадке. Дейнерис просто пришлет еще одного дракона. Тирион уже не был так уверен в победе. Визирион вернулся с очередной порцией дикого огня в сосуде. Он почти добрался до войск Тириона, но что-то явно пошло не так. Сосуд, без видимых на то причин, взорвался прямо в лапах дракона, чем изрядно того напугал. Пламя охватило его, Визирион задергался, лихорадочно набирая высоту и издал испуганный рев. Вопреки затаенным надеждам Тириона, дикий огонь не убил дракона, тот только выпустил трусливую порцию дерьма из задницы. Дерьмо вот вполне себе сгорело дотла, так и не долетев до земли. Дикий огонь выгорел на шкуре дракона без последствий для Онова, и Визирион направился обратно в Королевскую гавань, возмущенно ревя по пути. Бой продолжался. Итийцы уверенно показывали вестеросскому ополчению, что дисциплина и отличное снаряжение лучше большой численности. Эссосские воины, снаряженные как итийцы, показывали себя неплохо, так как за время подготовки к рывку на Вестерос прошли полноценное обучение. Тирион не стал их обособлять, предпочтя объединить с истинными итийцами, и не жалел об этом, так как ополчение Дейнерис уверенно проигрывало битву. В ином случае, эссосцы могли дать слабину, а так, их потенциальная слабость никак не сказывается на ходе битвы. С диким огнем справились, пусть баллисты уже не вернешь, зато пламя не продвинулось дальше, а там было куда. Прикопанный склад амфор с нефтью располагался в 50 ярдах. Асшайские колдуны переместились в ставку Тириона, так как именно она была защищена лучше всего, хотя сам Тирион в этом был не очень уверен. Что мешает Визириону принести дикий огонь именно сюда? Дейнерис явно как-то им управляет, нельзя пусть и дракону, но животному, так грамотно выбирать цели для атаки. Прошло 2 часа, мясорубка снизила интенсивность, так как обе стороны конфликта начали уставать, даже Дейнерис приземлила дракона у своей ставки. Визирион больше не появлялся, что одновременно радовало и настораживало. И тут появился Киван. Войска начали выходить из лесу, только их оказалось не 5000, а гораздо больше. Как? Подзорная труба из мира позволила Тириону с наслаждением пронаблюдать возникший в ставке Дейнерис переполох. Они явно не ожидали, что кто-то вообще придет, ведь по самым разумным подсчетам, путь из западных земель занял бы неделю, а никто точно не сообщал Дейнерис о движущейся по дороге Росармии. Киван явно что-то придумал с увеличением числа пассажиров, и Тирион получил ответ очень скоро. К выехавшим из леса самоходным повозкам были присоединены дополнительные телеги, в которых разместили еще больше воинов. Очень и очень изобретательно, Тирион даже сказал бы, что это гениально. Почему никто не догадался до этого раньше? На крышах повозок были размещены этийские стрелометы с расчетами, поэтому прямой атаки драконов можно было не опасаться. Киван даже позаботился, чтобы стрелометы было хорошо видно, дабы избавить Дейнерис от соблазна атаки. Ведь вся защита от драконов базировалась на вопросе у Дейнерис. А вдруг попадет? Драконы – один из немногих ее козырей. Она не может себе позволить риск лишиться их. Ее власть базируется исключительно на них. Убери драконов, нет Дейнерис. Как слышал Тирион, их пытались травить, но ГКБ пресекала попытки, публично карая преступников, часами обжаривая их на железных решетках. Резерва Дейнерис может оказаться совершенно недостаточно, чтобы отразить атаку Кивана, что очень радовало Тириона. Время для активных действий. Атакуйте броневагоном, приказал Тирион. Посыльный умчался в сторону позиции броневагона. Медлить никто не стал, броневагон поехал в сторону правого фланга, напрочь игнорируя разбросанный там чеснок. Для толстых резиновых колес он почти безвреден. Вот командир экипажа приказал развернуть косы. По бортам броневагона раскрылись острые и длинные серповидные лезвия. На носу стоял целый набор острых стальных пик, призванный разрезать и подминать. Броневагон на всей скорости врезался во фланг ополчения Дейнерис, смяв несколько десятков рядов. Косы, как Тирион и ожидал, начали ломаться, а броневагон вязнуть. Он медленно продвигался, выбрасывая из-под днища изрубленные тела. Зрелище пугало даже смотрящих со стороны, а каково людям Дейнерис, Тирион даже не представлял. Экипаж не сидел без дела, разливая из специальных труб горящую нефть, разя врагов копьями и расстреливая их из скорострельных арбалетов. На крыше находился расчет стреломета, закрытый стальными листами с клеймом лорда Уизли. Эти листы Тирион купил у одного квохарского купца, который продавал детали уничтоженного дотракийцами броневагона. Благодаря этим листам, стреломет врагам не поразить, отчего тот безнаказанно их расстреливал. Это было последней каплей. Ополчение Дейнерис дрогнуло. Они бежали постепенно, один за другим, следующий за следующим, превратив неуверенную тенденцию в массовое явление. Итийцы не стали преследовать бегущих, так как подобной команды не поступало. Эссосских своих товарищей они придержали, но некоторые из новичков кинулись вслед за бегущими, поэтому их пристрелили. Это отрезвило яростных воителей, поэтому порядок был наведен быстро. Это почти победа. Резерв Дейнерис отступает в сторону Королевской гавани, а сама она села на дракона и полетела туда же. Полноценной победой Тирион это назвать не мог, так как он лишился осадной артиллерии, которую так неожиданно и изобретательно уничтожила Дейнерис, причем совершенно не рискуя драконом. Тот эпизод с самопроизвольным взрывом амфоры был ею, скорее всего, ожидаем, поэтому нельзя назвать это риском. Все же знают, что последнее дело в битве против дракона – огонь. Огнем дракона можно насмешить, но не убить. Но главное, что заставило Тириона обеспокоиться, это сама возможность подобной доставки дикого огня, что ей мешает швырнуть такую амфору под покровом ночи. «Пекло поглоти, да она может убить меня в любой момент», – с ужасом осознал Тирион. «В общем, радоваться рано. Может, ну ее, может, в пекло осаду и настало время для переговоров. Лев ночи точно уже в курсе, что тут произошло и чем оно все нам грозит». Глава 40. Обледенелое колесо. «У меня, честно говоря, даже идей нет, что с этим делать», – признался Рон. «Квайн, милорд, стены неприступны», – заявил менеджер по всем вопросам. «Что толку от стен, если она сможет сбросить на нас пару кувшинов дикого огня, а я ее даже достать не смогу?» Рон с досадой стукнул по столу кубком. «Это какой-то долбанный заговор. Еще и холодает, сука. Да, температура падает. 2 дня назад выпал первый снег. Дети радовались, а у Рона трусливо засосало под ложечкой. Я на пару месяцев закроюсь в мастерской, приносите еду, воду, требуемые материалы». «Но отвлекайте только по действительно важным вопросам», — решил Рон, вставая из-за стола. «Что вы будете конструировать, милорд?» — удивленно спросил Джон Сноу. «Последний шанс», — ответил Рон. «Ров Киллин, 303 год, 3 месяц, 3 день». Квайн занимался текущими вопросами. Обстановка в мире как-то помрачнела. Торговля с Квартом, Лисом, Пинтосом и Валантисом прекратилась по естественным причинам, ввиду прекращения существования их купечества. Это ощутимо сказалось на прибыли канала, но то явление временное, так как бравосийские игроки уже начали занимать освободившуюся нишу, пусть они и не способны заполнить ее целиком. Также нельзя сбрасывать со счетов остальные вольные города, Валисар, Волонтерис и Силорис, но они пока что не присылали торговых представителей, что удивительно. Может, сейчас им очень недосуг, все же один существенный минус – помимо уничтожения торговых партнеров, принес с собой Тирион Ланнистер. Денег у него неприлично много, поэтому он может устроить ограниченную торговую блокаду, явление, о котором Квайна предупредил лорд Уизли. Это когда товары выкупаются еще до прибытия в Вестерос и представители Мрвакиелин ничего не продают, так как нечего. Или даже лучше, Тирион перезаключает договоры Мрвакиелин на более лучших условиях, чтобы эссосские купцы везли все в западные земли, а оттуда по всему Вестеросу. Конечно, часть товара так или иначе окажется на севере, но это будут крохи, а Тирион станет еще богаче. Это не позволяет ничего поделать с экспортом из Рвакилин, но потенциально может лишить импорта, хотя даже Квайн видел несколько путей для обхода этой неловкой ситуации, например, бартер или уничтожение торгового флота Ланнистеров. Но тем не менее, как раньше уже не будет. Тирион не выиграет экономическую войну, хотя может попить немало крови, ведь он самый богатый человек в Вестеросе, даже железный банк с ним считается и уже активно открывает представительство в Ланниспорте. Квайну в этой ситуации остается только ждать дальнейшего развития событий и торговать. Лорд Уизли приказал усилить скупку провианта длительного хранения, чем Квайн сейчас и занимается. Завтра прибудет партия из 10 тонн меда, закупленная аж в Квохоре. Сегодня ожидается прибытие 50-тонной партии солонины, которую пропитали солью и каким-то неизвестным рассолом, придающим ей весьма специфический вкус. Зато она может уверенно храниться не менее 5 лет, а через неделю прибудет 20 тонн сушеных пряностей из Новогиса. Новогискарцев не особо волнуют происходящие в Вестеросе дела, но они недовольны Тирионом, который уничтожил совместные новогискарско-волантийские войска на подступах к Валантису. Сделать они ему ничего не могут, так как он уже далеко и слишком силен, зато все эти разрушительные действия по отношению к ключевым игрокам из СОСа открыли для нового ГИСа, КХМ, новые возможности. Возможно, в будущем появится континентальная держава, доминирующая над остальным миром. Господин Квайн, обратилась к Квайну Элли, заместитель по промышленности. Подпишите накладную на отпуск партии доспехов. Это которые 4-му полку, уточнил Квайн, принимая бумаги. Да, господин Квайн, кивнула Элли. Девчушка из крестьянской семьи, отобранная им лично год назад, прошедшая обучение и сейчас являющаяся важным звеном бюрократического аппарата. Черноволосая, кореглазая, с простолюдинскими чертами лица и обладающая покладистым характером, идеальный исполнитель. Изначально Квайн испытывал предубеждение к использованию женщин, но после того, как лорд Уизли объявил об одинаковом спросе с каждого подданного, невзирая на пол, пришлось невольно приобщать к государственным делам и женщин. Главное, какие лорд использовал формулировки. Неравные права, но равную ответственность. Нет, права законодательно тоже закреплены, их не меньше, чем у мужчин, но и работать они должны наравне. Послаблений женщинам лорд велел не делать, исключительно в рамках, установленных законом. Сейчас сформированы женские вспомогательные полки, хотя слово «вспомогательные» можно было бы смело выбросить, так как программа обучения и нормы оснащения практически не отличаются от общевойсковых. Лорд поступил весьма дальновидно, так как удвоил численность войск, пусть и пожертвовав немного эффективностью. Казармы возвели отдельные, под землей. Квайн лично озаботился надлежащим утеплением и обеспечением вентиляции. Сейчас существуют 10 действующих вспомогательных полков и 5 проходит обучение. Доспехи, накладную на которые он только что подписал, предназначаются учебному 4-му полку, который скоро закончит курс обучения. Итого, в настоящий момент в наличии 20 регулярных полков, это 30 тысяч подготовленных солдат, подавляющая масса которых молодые мужчины со всех уголков севера, даже есть сбежавшие с Медвежьего острова. Степень подготовки у них пока что разная, но это выправится со временем. К этому следует прибавить 15 вспомогательных полков, что есть 22 500 молодых женщин, фактически купленных в речных землях и на севере. Патриархальное устройство позволило осуществить такой колоссальный набор, так как по бумагам девушки массово вышли замуж. Неизвестно, что позволило это провернуть, крестьянская жадность до золота ли, или опасение перед возможными репрессиями со стороны колдуна-дракона. Факт есть факт, в распоряжении лорда Уизли сейчас 52 500 солдат, 7500 из которых сейчас обучаются в пригороде Лондона. Король давно выдал карт-бланш на набор новобранцев по всему северу, так что лорды лишь смотрели на происходящее, стиснув зубы. Ну и боясь, Квайн чувствовал истинную гордость за свою принадлежность к силе, с которой скоро будет считаться весь мир. Отдельно стоит подумать о Лондоне. Город разросся колоссально, сейчас в нем проживает 330 720 человек, каждый из которых обладает паспортом, не считая приезжих. Конечно же, город давно уже не только с северной стороны крепости, так как опоясал ее вокруг. Городская служба полиции пока что справляется с криминальной обстановкой, но уже сейчас необходимо выделить дополнительное финансирование, чтобы набрать дополнительных патрульных в сталелитейный форпост, который уже стал частью города, а также в замок великанов, который скоро будет поглощен городом. Строительством большей части зданий занимается лично лорд, так как с ним оно всяко быстрее и надежнее. Из-под Винтерфилла привозит пемзу, которая очень теплая, и в грядущую зиму все осознают ее пользу. Порт на соленом копье тоже не должен быть обойден вниманием, так как там самая высокая криминальная обстановка и самый большой пост городской службы полиции, неустанно борющийся с уголовниками. Также завершается отделка стены, которая отрезает север от юга, возведенная аккурат вдоль Колдовского канала. Потенциальным осаждающим придется форсировать канал, чтобы уже на той стороне штурмовать высокую стену. Путь на север только один, по Королевскому тракту, через мост, прямиком в крепость Рвакилин. Если бы юг сейчас мирно торговал с севером, то деньги бы текли полноводной рекой. Но это не все. От севера Рвакилин тоже огражден длинной стеной через весь перешеек. Там стены покрыты обсидианом. Элли, лорд велел привезти в мастерскую еще материалов. Вспомнил вдруг Квайн. Уже отправлено, господин. Закивала Элли. Прекрасно. широко улыбнулся Квайн. Его всегда радовало, когда механизм работал как часы. «Контролируй процесс, лорд Уизли ни в чем не должен нуждаться». «Будет исполнено, господин Квайн», подтвердила принятие приказа Элли. «Не задерживаю», отпустил ее Квайн, возвращаясь к бумагам. Мыслями же он вернулся к персоне лорда. Личность однозначно неординарная, пусть и испытывающая недостаток опыта по многим вопросам. Но опыт приходит, когда уходит юность. К тому же, наличие целых двух наследников, Хьюга и Артура, заставило лорда действовать более осмотрительно и сдержанно. Пусть этого сейчас не видно, но он меняется в лучшую сторону, в чем чувствуется немалое влияние леди Миры. Наследник Рвакейлин, Хьюга Уизли, уже бегает по башне, активно познает мир и иногда применяет свои способности. Артур пока что не проявлял способностей, но лорд уверен, что все впереди, так как ребенок еще не достиг необходимого возраста. Самой радостной новостью предыдущего месяца было очередное положение леди Миры. Как полагал сам лорд Уизли, это будет сын, так как нечто подобное происходило с его отцом, который вырастил 6 сыновей и 1 дочь. Весьма похвальная плодовитость для благородного рода, как на взгляд Квайна. Но нет времени размышлять на столь отвлеченные темы. Леди Мира находится под заботливой опекой специального персонала, который тщательнейшим образом проверен отделом разведки. Возвращая мысли в конструктивное русло, Квайн начал размышлять о положении Дейенерис Таргариен. Эурон Грейджой ее предал, переметнувшись в лагерь Ланнистеров, о чем сейчас, скорее всего, очень сильно жалел, так как ситуация кардинальным образом изменилась и дело близится к мирным переговорам. Плохо быть перебежчиком, когда две стороны конфликта договариваются о мире. В такой ситуации очень легко стать пунктом договора. У Квайна, как у менеджера по всем вопросам, было довольно много информации об окружающем мире, так как именно он компилировал ее и передавал лорду Уизли. Мышонок, конечно, о важных вещах сообщал исключительно лично, но информацию средней и низкой значимости получал Квайн, являясь передаточным звеном. Из имеющейся информации, поступающей от сворачивающейся агентуры из СОСа, достоверно известно, что активизировались дотракийцы, угрожая спокойствию Квохара и Нарваса, что потенциально может негативно сказаться на торговле. «Господин Квайн, вас вызывает лорд». Без стука вошла в кабинет Бриенна Тарт. «Сию минуту», заторопился Квайн, помещая в стальной сейф, стоящий справа от резного дубового стола, секретные документы. Выскочив из-за стола, он торопливо зашагал за высокой и мощной Бриенной, облаченной в зеркально-черные доспехи с гравировкой в виде герба рода Уизли с девизом «PLVS Vultra». Как говорил лорд Уизли, сие изречение переводится с таинственного латинского языка как «за пределы». Очень меткая формулировка, полностью характеризующая происходящее во рву Килин. Вот кто раньше вообще мог помыслить, что человек, на механизме, сможет взмыть в небо и пребывать там сутками. Сейчас это обычное дело, десятки автожиров патрулируют воздушное пространство и отслеживают передвижение вражеских войск и драконов Дейенерис. А духовые ружья, а автомобили, а точные станки, которые работают на магических двигателях и вытачивают неотличимые друг от друга детали. Мистерам это даже не снилось, это далеко за пределами мыслимого. Девиз максимально точен. «Милорд», Квайн с удивлением обнаружил лорда Уизли сидящим за рулем броневика. «Садись», — пригласил его лорд, указывая на переднее пассажирское сиденье. «Покажу одну из штуковин, над которыми работал последние месяцы». Отряд гвардейцев, во главе с Бриенной Тарт, разместился в пассажирском отсеке. Лорд завел броневик и они поехали на запад, к порту на Соленом Копье. Монолитная каменная дорога простиралась вдоль внутренней стороны северной стены и являлась одной из самых прямых дорог во всем Вестеросе. В порту не остановились, выехав к курганам. Среди курганов располагался испытательный полигон, где тестировали различные новинки, разработанные отделом перспективных разработок или лично лордом. «Становись за этот щит», — указал лорд Уизли на стальную плиту с толстым стеклянным окном. «Сейчас будем проверять работоспособность нового оружия». Перед щитом стояла странная металлическая конструкция, сильно напоминающая пневматическую пушку, только без баллонов со сжатым воздухом. Конструкция обладала 9 стволами, расположенными в 3 ряда. Лорд начал некие телекинетические манипуляции с конструкцией, вставляя в основание стволов непонятного назначения продолговатые стальные колбы. Закрыв основание стволов задвижками, лорд произвел наведение конструкции на мишени где-то далеко в небе, автожир ушел в противоположном направлении, поэтому кожаные шары, наполненные водородом, медленно парили. Наведение, осуществляемое какой-то абсолютно новой и сложной системой прицеливания, завершилось. Резкий синхронный грохот и яркая вспышка из стволов. Квайн от неожиданности припал к щиту. Опомнившись и вскочив, он посмотрел в сторону шара. Дымовые следы стремились в сторону шара, но пролетели мимо, причем существенно мимо. Да, лорд был отнюдь не разочарован промахом. Да, твою мать, видел, Квайн. Да, милорд, кивнул Квайн. Промах, ты вообще не понял ничего, удивленно воскликнул лорд Уизли. Снаряды пролетели мимо. Пролетели. До Квайна начало доходить, то есть, если поставить сотню таких штуковин, у Квайна от посетившей его мысли чуть глаза на лоб не полезли. Сечешь, удовлетворенно кивнул лорд, если сотня таких пушек будет непрерывно стрелять по несущему амфору с диким огнем дракону, то долго он не продержится. Тут 1500 ярдов, он только появится на виду, а мы уже начнем расстреливать его сотнями снарядов. Лорд снова произвел перезарядку орудия, но на этот раз он целился дольше. Залп, снова мимо. Это ерунда, махнул он рукой. Обучим расчеты, дадим им больше практики. Хана драконам. Королевская гавань, дом Ланнистеров. 303 год, 4 месяц, 10 день. Отец, это очень плохое решение. Серсия преградила дорогу проходящему мимо Тайвину. Это не тебе решать, хмыкнул тот. Из чего ты вообще решила, что я нуждаюсь в твоих советах? Дейнерис безумна, привела аргумент Серсия. Она хочет освободить народ и свергнуть всех лордов. Ты даже не представляешь, от каких безумных проектов мне удавалось отговорить Эйриса, усмехнулся Тайвин, не думая о делах, в которых ничего не смыслишь. Я, десница королевы, а Тирион, главнокомандующий королевской армией, которая по сути полностью принадлежит нам. Не знаю, каким образом Тирион сумел договориться с ней, но результаты поражают мой разум. Может, все эти религиозные культы и значат что-то для Дейнерис и для Тириона, я же вижу в этом лишь еще один элемент игры. Если они верят во всю эту ерунду, пусть верят, но действительно важно только одно: мы не только вернули былое положение, мы стали величайшим домом Вестероса. Мы самые богатые, мы самые сильные, мы самые влиятельные, мы Ланнистеры, Таргариены, где они? Я вижу только одну Дейнерис. Случись с ней что-то завтра, кто будет единственными претендентами на престол? Она безумна, но она не дура, напомнила Серсия, немного поубавившая пыла. Дочь, помни, мы с ней временные союзники, а не друзья. Тайвин улыбнулся ободряюще. Не знаю, что заставило ее принять наши условия, но надо пользоваться предоставленными возможностями. Как только мы расправимся с Севером, можно будет реализовать некоторые амбициозные планы. Король Семи Королевств Тайвин Ланнистер, принцесса Серсия Ланнистер, звучит, Винтерфилл, 303 год, 4 месяц, 15 день. Что происходит в Королевской гавани, Бран? Задал самый волнующий вопрос Эддард. Багараща, в которой обычно проводил большую часть времени Бран, сейчас освещалась тусклым серым небом, поэтому обстановка была мрачной и депрессивной. Бран сидел в вынесенном из тронного зала кресле, перед ним стоял Эддард. Они объединились, ответил Бран. Правильно сделали, что не стали помогать ей оружием. Мне нужна не оценка наших решений, а информация. Эддард был хмур и раздражен последнее, да с момента собственного воцарения. Радости и счастья ему титул короля не принес и едва ли принесет, это просто тяжелая и ответственная работа. Конкретику по объединению Ланнистеров и Дейнерис. Тирион долго беседовал с Дейнерис, но деталей я не знаю, так как в тот момент не мог попасть в Красный замок, что-то не пускает меня туда. Начал Бран. По результатам переговоров Тайвин Ланнистер стал десницей королевы, а Тирион получил должность главнокомандующего армии Вестероса. Объединение армии не произошло, как я увидел. Дейнерис все еще самостоятельно командует остатками собственных сил, численность которых не больше 40 000. Тирион убил далеко не всех. Пленных ей вернули, поэтому она все еще обладает некоторой силой, но у нее кончаются деньги. Грабить лордов ей теперь нельзя, так как это может не понравиться Ланнистерам, от которых она теперь зависит. Кстати, если интересно, у Вариса уже есть десяток действенных сценариев устранения для Тайвина, 13 для Джейми, столько же для Серси и ни одного для Тириона. «Почему?» – спросил Эддард. «Почему он не может убить Тириона?» – уточнил Бран. «Может, но итийцы разнесут королевскую гавань и пройдутся огненным мечом по королевским землям. И я предвидел твой следующий вопрос. Нет, он все же попытался, но перекупить их не получится. Верно. Как можно перекупить людей самого богатого человека Вестероса? Усмехнулся печально Эддард. Дело не в деньгах. Покачал головой Бран. Он успешный полководец, который ведет их к славе и богатству в будущем. Я пока не совсем четко понимаю Итийский, но, кажется, он обещал им просторы и штормовые земли. Дальше. Что с Эуроном Грейджем? И как к нему относится Тион? Продолжил опрос Эддард. Примерно что-то в этом духе он и предполагал. Ради одних только денег ходят наемники, воинам нужны еще слава и положение. Если, точнее, когда Тирион разберется с Дейенерис, у него будет для них и то. Эурон, как всегда, на своей стороне, но сейчас делает вид, будто служит Ланнистерам, ответил Бран. У него сейчас 28 тысяч боеспособных железнорожденных, которые вдоволь награбились в просторе и жаждут продолжения. Пока что Эурон за Ланнистеров, это значит, что под стенами Рваки или Нон будет, но не удивляйся, что когда Уизли устроит им разгром, он может уйти или ударить в спину бывшим союзникам. А Уизли устроит им разгром, уточнил Эддард. Не знаю, с ним нельзя быть уверенным ни в чем, признался Бран. Он может очень и очень много, но у Тириона есть 10 асшайских колдунов, которые могут ему противодействовать. Еще у Эурона с собой есть 4 квартских колдуна, которые вроде как против Дейенерис, но уверенным быть нельзя. Может, их взгляды переменились, я их не вижу. Почему? Спросил Эддард. Их магия чужда для Вестероса, создает помутнение, нельзя ничего разобрать, словно кусок мира, где они находились, заполнила мутно-белая пелена. С Дейенерис и Тирионом то же самое, как и с десятком асшайских колдунов, объяснил Бран. То есть, Эддард вопросительно уставился на сына. Не знаю, может, Тирион и колдун, но Дейенерис точно нет, так как раньше я ее видел, а сейчас перестал. Бран поерзал в кресле. Эрглор и Лев Ночи. Что это значит? Не понял Эддард. Бран поежился. Я четко осознаю, что эти два сверхсущества, боги ли они, демоны ли, как-то связаны с происходящим. В лагере Тириона говорили о Льве Ночи, который ведет Тирина к великой победе и величию, а вокруг Дейенерис ходит слишком много красных жрецов. Кажется, они являются представителями этих башков. Это сейчас не особо важно, в каких богов они верят, пренебрежительно произнес Эддард. Дальше. Ров Келин. 303 год. 4 месяц. 20 день. Джон устало потер переносицу, отваливаясь от кипы рапортов. Командовать такой огромной армией, а 52 с половиной тысячи солдат, это огромная армия, сущий мозголом. Порой бывают дни, когда Джон ходил с неясным сознанием несколько дней, так как голове просто нужен был отдых от свалившейся на нее горы дел. Заместители справлялись, но Джон не тот человек, который может оставить все на самотек. Нет, умом он понимал, что ничего смертельного не произойдет, если он не будет ежесекундно держать руку на пульсе, но доверие лорда подводить нельзя. Лорд Уизли дал ему нечто гораздо большее, чем положение в обществе, какой-то там благородный статус, который ему особо-то и не нужен. Он дал мне возможность принадлежать к чему-то большему, чем я, и возглавлять это, подумал Джон. Ни с чем не сравнить это чувство, которого ему, как оказалось, не хватало всю его жизнь. Чувство могущества, не своего, но организации, которую возглавляешь. В текущем своем состоянии армия лорда Уизли может сокрушить весь Вестерос. Но эта армия создавалась не сокрушать, она создавалась защищать. После ночного дозора, это единственная армия, которая создавалась для подобной цели. Разреши обратиться, генерал Сноу, вошла Бриенна. Кто-то счел бы этот тон насмешливым, но только не Джон. Они слишком давно друг друга знали. Обращайся, первый заместитель Тарт, усмехнулся он, приглашающе махнув на стул перед столом. Не знаешь, что за опечатанные ящики привезли сегодня? Спросила Бриенна, со скрипом и лязгом усаживаясь поудобнее. Как она может целый день носить эти тяжелые доспехи? Джон, конечно, делал то же самое, пусть с трудом, но привык. И он мужчина. Приказ лорда. Пожал плечами Джон. Мне он сказал, что это что-то новое против драконов. Зох полностью забит. Зох – зона особого хранения. Туда попасть может далеко не каждый. Там хранятся все запасы кандидата 1, особые доспехи повышенной защиты, стратегический запас рунных пластинок для движителей и регенерации. Ну и теперь еще эти неизвестные ящики заняли там все пространство. Доспехи повышенной защиты, 5 уникальных доспехов, делающих носителя практически бессмертным. То есть, убить его можно, но очень и очень тяжело. Внутренняя поверхность включает в себя пластины регенерации, а сами доспехи представляют из себя стальной каркас, в который входит человек. Они очень тяжелые, но благодаря постоянной регенерации, носитель не устает, может ворочить веса, которые в норме едва бы сдвинул. Снаружи доспехи покрыты обсидиановым напылением, что должно защитить от враждебной магии и стать губительным средством против вихтов. Это очень дорогие доспехи и опасные. Долго в них находиться нельзя, так как руны регенерации при длительном использовании губительны для человека. А такую нагрузку, которую выдает живой доспех, человек без последствий может переносить лишь 2-3 часа. Дальше начинаются непоправимые губительные изменения. Такая вот палка о двух концах. С одной стороны, уменьшить количество рун не получится, так как тогда мало кто сможет ворочить тяжелым каркасом доспеха, а с другой, это убивает носителя. Но одно преимущество перекрывает все недостатки: на 2 часа носитель невосприимчив к ранам и силен как сверхчеловек. Вооружаются живые доспехи огромными топорами, на наручах у них острые клинки, а по всей площади брони размещены обсидиановые шипы. Каждый доспех закреплен за особыми солдатами, которые являются лучшими представителями армии лорда Уизли, сильнейшие и опытнейшие. Джон просился в этот отряд, но лорд запретил. В глубине души каждый из этих особых солдат знал, что когда придут вихты, ни о каких 2 часах речи не будет. Драться в них придется до конца, до самой смерти. Генерал, полковник, вошел в помещение Квайн. Письмо от лорда. Он слишком занят, поэтому не может сейчас лично донести до вас эту информацию. Господин Квайн, кивнул ему Джон, принимая письмо. Развернув письмо, он начал его читать. Хаем, хмыкнул он озадаченно. Нам надо подготовить 40 расчетов для новых орудий. Брать только самых надежных и опытных из противовоздушных расчетов. Когда и где? Опять секретность, задала вопросы Бриенна. Как всегда, кивнул Джон. Готовить в строжайшей секретности. Боеприпасы велено не экономить, нужны расчеты с максимальной выучкой. Инструкции передадут вечером. Квайн, передай лорду, что мы выполним поставленную задачу. Встала Бриенна. Джону почему-то вспомнилась рыжая одичалая, Игрит. Жаль, что она практически ничего не помнит об их встрече. Тогда показалось, что между ними возникла какая-то связь. Видимо, показалось. Сейчас Игрит находится на одной из южных ферм, где выращивает урожай и охотится на львоящеров в болотах. Ни мгновения не сомневаюсь, Бриенна. Тепло улыбнулся Квайн. Я, пожалуй, пойду. Необходимо проверить, как там дела с бухгалтерией. Королевская гавань, Красный замок, 303 год, 5 месяц, 1 день. Припасы приготовлены, Ваше Величество, склонился в глубоком поклоне Тирион. Войска готовы к выдвижению на ров Килин. Хорошо, кивнула Дейенерис, которая предпочла проигнорировать издевку, которую Тирион вложил и в поклон, и в слова. Отдайте необходимые приказы и выдвигайтесь к рву Килин незамедлительно. Слушаюсь, Ваше Величество. Тирион повесил издевательски угодливую улыбку на свое гладко выбритое лицо и спиной вперед направился к выходу из тронного зала. «Придурочное», — подумал он, пятясь назад. «Шут», — подумала она, продолжая сидеть на железном троне. Тирион вышел наружу и спустился по не до конца отмытым от копоти ступеням вниз, где его ждала свита. «Выдвигаемся», — приказал он. Командиры тейцев синхронно кивнули и направились исполнять приказание. «Сейчас будет свернут лагерь, который располагается за городом, затем войска будут построены в колонны и направлены на север по Королевскому тракту. Тирион поедет на броневагоне, который так хорошо себя показал в прошлой битве. Будь у меня 10 таких», — с печалью подумал он, поднимаясь по железной лестнице на верхний этаж броневагона, в личные покои. «Уизли, Уизли, Уизли». Тириона всегда интересовал технический прогресс. Он даже сам время от времени что-то изобретал, мелочевку, но все же. Но это все равно, что неуверенные первые шаги ребенка на фоне бега пешего итийского гонца скорой почты, если сравнивать с изобретениями Уизли. У него есть высококачественная сталь в больших объемах, стабильный дикий огонь, массовые духовые ружья, одно из которых попало в руки Тириона и подверглось тщательнейшему разбору и изучению. Повторить такое же устройство они смогли, пусть это и была ручная работа десятка мастеров, но проблему создания механизма для наполнения опустевших баллонов со сжатым воздухом решить не удалось. Кое-что втиснуть в баллон удается, но полноценного наполнения освоить они так и не смогли. С диким огнем вообще почти ничего не понятно. Изначально все интересующиеся подумали, что дело в способе перевозки, но у Тириона были сомнения в этом с самого начала. Он начал исследовать этот вопрос с другой стороны, сделав запрос в цитадель о способах стабилизации дикого огня с помощью других веществ. Цитадель утверждала однозначно. Попытки были, но почти все безрезультатно. Почти все. Пытливый разум Тириона зацепился за упоминание смеси костного мозга и сухожилий в одном исследовательском отчете. Мистер Мобилин работал над улучшением дикого огня в 200-е годы, причем добился некоторых успехов, о чем свидетельствуют некоторые записи, но так как он сгорел заживо во время последнего в своей жизни эксперимента, исследования свернули и положили в архив. Мистеров понять можно, так как все это было опасно от начала и до конца. Из уцелевших записей ясно, что кости и сухожилия мистер Мобилин, также известный как создатель нескольких приятно пахнущих смесей, обрабатывал купоросным маслом, отчего те принимали студенистую форму. Вот эта студенистая форма, при небольшом нагревании, прекрасно впитывает в себя дикий огонь и тот стабилизируется. Производство этого студня – процесс трудоемкий и требующий высокой квалификации. Тирион даже не стал углубляться в детали, так как описание производства расписано на 20 длинных пергаментах, но мистеры, специально для этого прибывшие в Королевскую гавань, справились, так как в средствах их Тирион не ограничивал. Они выработали 100 фунтов относительно чистого студня, который, с величайшей осторожностью, был использован в производстве стабильного дикого огня. Пришлось отдать этот бесценный усмиренный дикий огонь Динерис, так как только она может доставить его в Ровкилин. Дорога до близнецов была ухабистой, но затем начался участок колдовского тракта. В близнецах Тириона радушно встретил Уолдер Фрей, тут же начавший втюхивать ему свою дочь, любую, на выбор. Тириону приглянулась Рослин, но он держал себя в руках, так как брак с Фреями не имеет смысла. Гораздо разумнее заключить брак с Мартеллами, которые сейчас находятся под рукой Дейнерис и терпеливо ждут, когда же все это закончится. С новым диким огнем завоевания любой страны, лишь вопрос времени и желания, но зачем воевать, когда можно объединить 7 королевств с помощью династических браков. С севером это тоже возможно, так как единственная цель Тириона – Рональд Уизли, а не Эддард Старк. От Старка ему нужно повиновение, а после падения Рвакейлин дух северян будет сломлен, поэтому особых сложностей возникнуть не должно. Главное успеть до наступления серьезных холодов. Мистеры разослали белых воронов, которые традиционно используются при оповещении о наступившей зиме. Тирион, когда ему сообщили о наступившей зиме, только рассмеялся. Снег к тому моменту лежал уже 2 дня. Итийцы жалуются на похолодание, но это пока что лишь не опасное ворчание, и оно останется таким, так как Тирион планирует перезимовать в просторе. Но для этого надо закончить дела на севере. Замок Ридов. 303 год, 5 месяц, 16 день, господин главнокомандующий, замок пуст, сообщил Тириону Джереми Эшфорд, который официально занимал пост начальника дозора, но фактически служил роль мяса для затравки. Своеобразный авангард, который должен первым вступить в бой с засадой и, скорее всего, умереть. Сейчас отряд Эшфорда был отправлен к замку Ридов, чтобы проверить подозрительную пустоту. Как первоначально и подумал Тирион, замок оставлен. Биться на королевском тракте с ними никто не стал. Мелкие раздражающие отряды, внезапно обстреливающие колонны не в счет, так как серьезного ущерба они причинить не смогли. К тому же, их время от времени отлавливают и жестоко казнят. Значит, осады не будет, заключил Тирион. Отец, хотят отражать нападение на стенах Рвакейлин, а не в мелких замках, сказал на это Тайвин Ланнистер. Разумно, так как в прямом столкновении мы их разобьем, а осада отнимет у нас силы и ресурсы. Не рассказывай мне азы, отец, попросил Тирион. То же самое ты говорил мне в детстве, и я это прекрасно помню. Да, с едва заметной растерянностью произнес Тайвин. Тирион только сейчас заметил, насколько постарел отец. Золотой лев Ланнистеров, несокрушимый и могущественный. Тирион направился к броневагону, Тайвин пошел вслед за ним. Иногда молодые львы ведут старых. Стена, твердыня ночи. 303 год, 5 месяц, 24 день, это конец, панически завопил один из новобранцев, мы не выстоим, их слишком много, прекратить панику, громогласно выкрикнул Куарин, мы созданы именно для этого, масло, тащите масло, разведчики вернулись еще вчера, а 3 дня назад прибыли последние одичалые, которых пришлось пропустить через стену в дар. Мертвые идут. Куарин отправил сообщение о приходе мертвецов вообще всем. Просил поддержки, но вряд ли кто-то откликнется. Осталось ждать ополчения дара. Этот ландвер, который вооружен и снаряжен лучше, чем дружины многих лордов. Живые тоже идут, а мертвецы пугали. Их сотни тысяч. Все пространство перед стеной и далеко за горизонт наполняли разрозненные кучки мертвецов, упрямо двигающиеся вперед. Мертвые остановились примерно в полумиле от стены и замерли. Чего-то ждут. Пусть ждут, может, воины Уизли подоспеют. Куарин тешил себя надеждой, что Уизли не забудет старого знакомого в такой тяжелый период. Лорд-командующий. Примчался дозорный Карл, бывший ранее дружинником одного из сосланных лордов Севера. Мы вскрыли хранилище. Там куча ящиков с непонятным содержимым. Карл показал сжимаемый в руках брикет укрощенного дикого огня. «Это то, что нужно, тащите все наверх», — приказал Куарин. «Еще десяток ящиков к требушетам, а остальное распространи среди людей. Инструкцию озвучат старшие, они в курсе. Инструкция по использованию проста. Поджигаешь трубку, бросаешь, наслаждаешься зеленым пламенем, сжигающим упырей. Оружие у всех дозорных из драконьего стекла». Такой приказ дал Куарин сразу же после первых стычек разведчиков с мертвецами. Они должны выстоять, ведь их здесь 8 тысяч, а еще должен подойти ландвер, также вооруженный драконьим стеклом. Ополченцы насчитываются в количестве 5 тысяч, что позволит дополнительно усилить гарнизон стены на всех участках. «Идут!» — раздался крик откуда-то слева. Куарин с опаской взглянул на полчища мертвецов, все так же стоящих неподвижно. «Кто идет? Неужели? Наши идут!» — радостно воскликнул чей-то тонкий голос справа. Действительно, когда Куарин перебежал на южную сторону стены, увидел длинную колонну ландвера, марширующую в направлении стены. «Слава старым богам!» — прошептал Куарин. «Ров Килин, 303 год, 5 месяц, 25 день, вот и приперлись!» Рон нервно потер подбородок, пристально смотря на разворачивающийся осадный лагерь. «Как устроили эвакуированных?» «Все эвакуированные размещены в убежищах, милорд», — кивнул Квайн. «Город эвакуирован полностью, заряды заложены». «Это отлично», — кивнул Рон. «Мы между молотом и наковальней. Что с припасами?» «Я выполнил ваше поручение». Квайн протянул Рону стопку бумаги. «Требуется ваша виза на целом ряде документов. Тебе не кажется, что сейчас немного не до бюрократии?» — поинтересовался Рон, принимая бумаги и начав их изучать. «Это касается постановки беженцев на довольствие и вооружение добровольцев», не согласился Квайн. «Без вашей визы совсем никак, ведь полномочия исполняющего ваши обязанности с меня сняты». «Да понял, понял». Рон принял самопишущее перо, вещь, которую Рон изобрел сразу же после начала массового производства достаточно качественной бумаги. После подписания кипы документов, Рон тяжело вздохнул. Тирион начал ставить свои дальнобойные осадные орудия, которые для пороховых пушек находятся на расстоянии вытянутой руки. Но пусть лучше Тирион об этом не знает. «Где Джон?» — спросил Рон у выжидательно смотрящего на него Квайна. «В соседней башне, в 10-й раз проверяет службу караульных». С охотой ответил тот. «Отправь его сюда, нам с ним надо поговорить», — приказал Рон. Новые латные доспехи были слегка непривычны, хотя он конструировал их под себя. Утолщенная, покрытая мелкой рунной вязью, практически непреодолимая для оружия простых смертных, броня символизировала вершину мастерства Рона. «Лучше уже не сделаешь, дальше только валерийская сталь». Новую броню его побудила делать зима. Эти доспехи предусматривали утепление, да такое, что никакой холод не страшен. Выглядели они просто, лишь рунная вязь выдавала сложную работу над ними, а так, нечто подобное можно увидеть почти на каждом солдате армии Рона. Отличало их лишь наличие обсидиановых шипов, новый шлем, а также более легкий вес. Шлем отличался большей прочностью и стеклянным визором. Стекло закаленное, усиленное архано-енисейскими рунами, которые были затем срезаны. Поверх всего этого на стекло были нанесены кельтские руны, почти не снижающим обзор. Этот визор почти не уступал по прочности стали, поэтому на него можно смело принимать удары. «Вызывали, милорд?» — спросил прибывший в кратчайшие сроки Джон Сноу. «Да», — кивнул Рон. «У меня есть для тебя новости, хорошие или плохие, решать только тебе. Готов слушать?» «Готов, милорд», — кивнул Джон, недоумевающе смотря на Рона. «В общем, вчера пришел корабль из Староместа», — начал Рон, прислоняясь к стене башни. «Как ты знаешь, я отправлял ребят выучиться на мейстеров, ну и поискать информацию. Когда они собирали информацию про Таргариенов, обнаружили одну интересную подробность взаимоотношений Ригора Таргариена и Лианны Старк. В общем, они тайно бракосочетались, о чем есть записи за авторством Верховного Септона Мейнарда. «И знаешь, что это значит?» «Нет, милорд», — признался Джон. «Это значит, что твою, КХМ, тетю, никто не похищал», — продолжил Рон. «И, с учетом того, что по времени все прекрасно совпадает, да и Бран не смог мне соврать. В общем, ты Таргариен, Джон». «Что?» Джон не знал, верно ли все расслышал, а если расслышал, верно ли интерпретировал. «Ты Таргариен, сын Лианны и Ригора Таргариенов», — улыбнулся Рон. «Ты единственный законный король Вестероса. Это, милорд, это не может быть правдой», — не поверил Джон.